Магический потенциал Павла Черногришского и его ауры оказались слишком сильными. То, что было доступно архимагу в прежнем теле, сейчас превратилось в несбыточную мечту. Это и было главным препятствием. Ритуал, который бы позволил Викентию занять тело Павла, требовал невероятного количества энергии. Только как ее сгенерировать темный маг абсолютно не понимал. Нет, подобные артефактные аккумуляторы вроде бы имелись у инквизиторов, но по понятным причинам были ему недоступны. Мало того, за Павлом теперь следила инквизиция. Это Викентий понял сразу, опыт есть опыт, а уж с этой ублюдочной организацией он поборолся порядочно. Просканировать господина старшего инквизитора Метрова полностью он не смог, поскольку это было опасно, тем не менее считать некоторые мысли, когда тот расслабился, у архимага получилось. Пусть и пришлось придумывать какую-то левую тему разговора и практически записываться в вертухай инквизиции, но все это мелочи. Кстати, Метров очень обрадовался и даже не посчитал подозрительным, что наследник знатного рода сам предлагает сотрудничество. И это при том, что отношение к инквизиции за то долгое время, что архимаг отсутствовал в Рочестине, нисколько не изменилось. Что ж, на дурака не нужен нож. То, что смог узнать архимаг, его крайне удивило. Оказывается, инквизиция считала, что в теле Павла Черногришского находится Викентий собственной персоной, и это еще больше усложняло задачу. Нет, вряд ли у инквизиторов что-то получится, разве что сам Павел сбегает на Лубянку и признается, что явился из другого мира. Но у ищеек такие порядки, как можно дольше следить за своими клиентами. Следовательно, пока это не закончится, ни о каких переселениях души и заикаться нельзя. Сейчас Викентия посещали уже другие мысли. Надо было присматривать запасной вариант, а это значит подыскивать на всякий случай новое тело и копить энергию. Одну дуэль он в академии уже провел и убедился, что талантом его соперник, кстати, имеющий весьма высокие оценки, не блещет, так что на своих однокурсников архимаг смотрел свысока, как и на свою пятерку, в которой ему достались одни аутсайдеры, три девки и парень, толком ничего не умеющие, но заглядывающие командиру в рот, особенно после дуэли, когда он просто размазал своего противника. Вот только от этого обожания ни холодно, ни жарко. Хотя если хорошо провести зомбирование. Нет, баловаться зомбированием пока опасно, все вновь упирается в неразвитый источник и слабые способности. Правда, надежды на развитие способностей нынешнего тела маг не оставлял. В любом случае Кире и Вере нужно дать наводку, чтобы те тоже присматривали своему хозяину нового реципиента. Вот, например, он уже несколько раз слышал о Потемкине. Чем не вариант, тело этого студента слишком запущено, но магия творит чудеса. Эх, а так все хорошо начиналось. И да, Викентий вдруг нахмурился, на выходных пятерка Павла выходила в город, но Кира пока так и не отчиталась. Архимаг достал моб и стал набирать сообщение. Проснувшись утром, посмотрел на созданную мной карту ясным взглядом. Ну вот, теперь к Змею Горынычу и Бабе Яге из русских народных сказок добавился третий персонаж. Уж не знаю, чего меня так торкнуло, но изобразил я на созданной вчера в ночи карте Кощея Бессмертного. Собственно, так своего бойца и назвал, ибо то был натуральный сказочный злодей. Тут, кстати, сработало мое детское представление. Так что мой четвертый аркан, а в том, что это аркан, я не сомневался, получился весьма запоминающимся. Примерно таким, каким Кощея изображают в мультиках и детских сказках. Худосочный, высокий мужчина, закутанный в черный плащ, с бесцветными глазами, крючковатым носом и морщинистым лицом. Костлявые его руки опирались на какой-то сучковатый посох, отливающий металлом. На голове почему-то сидела золотая корона. Хм, интересно, что же он может? Посох, на который опирался Кощей, венчал набалдашник в виде черепа. Выражение лица было из разряда «чего вы ко мне пристали, идите отсюда и тревожьте меня». Надо бы посмотреть на его способности. Вот это незнание меня слегка бесило. При случае обязательно расспрошу Распутина, почему я не могу сразу определить способности созданной мной карты, пока ее не вызову. Или так происходит всегда? Посмотрел на часы. Ага, еще минут 40 у меня есть. С другой стороны, почему бы мне не вызвать его прямо здесь? По-моему, идея неплохая. Я закрыл двери, вернувшись назад, активировал звезду и вызвал Кощея. Да, в реальности он выглядел еще худее и уродливее, чем на картинке, и смотрел очень недобро. Так, разговаривать он вроде умеет. Не успел я сам задать вопрос, Как Кощей огляделся и недоуменно поинтересовался у меня скрипучим голосом: «А где враги?» Похоже, эта фраза у моих разговорчивых арканов самая популярная. «Сегодня у меня дуэль», — сообщил я ему. «Вот хотел узнать, что ты можешь, что я могу». Глаза бессмертного округлились. «А ты что, не знаешь? Ты же сам меня создал». На подобный вопрос я только развел руками. «Ладно», — ворчливо заметил костлявый. «Молнией черной могу врезать, пламя тлена создать. От него всякая вещь рассыпается, ну посохом настучать по черепушке тоже умею. Да чего там рассказывать, в бою сам увидишь. А, только и смог выдать я. Хрена се Кощей изъясняется. А че, прикольно. Все узнал», — нахмурился бессмертный, хотя куда еще больше, и так мрачный да нельзя. «Если вопросов больше нет, то отзывай. Чего мне тут попусту прохлаждаться? А у тебя что, дел много?» — вырвалось у меня. «А ты думал, нет их у меня?» — хрипло прокаркал тот. Видимо, это карканье означало смех. «Да нет, в общем-то», — растерялся я. Сварливый Кощей вышел, однако. «Это вам не Эльза». От греха подальше я выполнил его просьбу и, развеяв звезду, убрал карту в колоду. Да, своеобразный аркан получился. Вот на дуэли и посмотрим, какой он бессмертный. Привел себя в порядок и спустился на наше традиционное место встречи перед общагой. Как выяснилось, меня уже терпеливо ждали. Народ, к счастью, никаких вопросов не задавал и наш городской променад не обсуждал. Ну и славно. Хотя нет, девушки по пути о чем-то шептались. На завтраке к нам вновь подошел секундант Потемкина. Князь Нарышкин был вежлив до омерзения, но в разговор со мной не вступал, демонстративно обращаясь только к Игорю. Волконский подтвердил время дуэли. «Сегодня в 8 вечера». Холодно откланившись, аристократ наконец удалился. «И все же не слишком ли ты уверен в своих силах?» — поинтересовалась у меня Мария, когда мы уже шли на занятия. «Не переживай», — успокоил я ее, — «я не привык недооценивать своих противников». «Надеюсь», — слабо улыбнулась собеседница. «Потемкин самый сильный из твоих последних визави. Ты, наверное, и сам это понимаешь. Ты что-то хочешь мне посоветовать?» — вопросительно посмотрел я на нее. «Да», — коротко кивнула Фанвизина. «Я тут кое с кем насчет этого Владимира Потемкина поговорила. С тем, кто, скажем так, знает его не понаслышке». «Интересно, и с кем же?» «Извини, сказать не могу», — виновато призналась девушка, — «но не дай ему напасть первым и захватить инициативу», — посоветовала она. «Атакуй сам. И самое главное, не растягивай бой». Потемкин сильно раскачал свою выносливость, и его резерв самый высокий на первом курсе. «Почему именно такая тактика?» — опешил я, вспомнив совет Остермана, которым пользовался постоянно. «Я не знаю, Павел, Маша как-то странно на меня посмотрела. Просто передаю, что мне сказали. Информация от человека, которому можно доверять. А откуда тебе известно, что у него самый высокий резерв? От этого же человека». Вновь сплошные загадки. Но мне почему-то хотелось ей верить. Да и вообще, Мария мне нравилась. Разумеется, неправильно доверять человеку только потому, что он тебе симпатичен, но поводов усомниться в себе она пока не давала. Да и чего там говорить, я чувствовал, что и обе наших мажорки начинают посматривать на меня весьма двусмысленно. Или же я выдаю желаемое за действительное, а насчет атакуй первым. Ладно, последуем совету. Занятия в этот понедельник тянулись бесконечно долго. Порадовал только князь Баритинский. В своей традиционной экспрессивной манере Сергей Семенович рассказывал о татаро-монгольском нашествии в Рачестине. К слову, оно не было столь масштабным и беспощадным, как в моем старом мире. Во-первых, оно началось на пару сотен лет раньше, примерно 8-10 веков назад. Тут тоже буйствовал Чингисхан, но Батыя не было. Во-вторых, великий узкоглазый полководец и сотрясатель вселенной получил по сусалам еще в битве при Калке, и здесь уже не татары сидели на пленных русских князьях, а русские князья оседлали татар. Именно поэтому, отвалив от нашей границы несолоно хлебавши, Чингисхан поскакал наводить порядки в Китае и Средней Азии. И когда через 10 лет он вернулся для второй попытки, его встретила приличная армия, собранная русскими князьями. Да, тогда еще не было ни императоров, ни царей, но как-то договориться они все-таки сумели. С первого раза монголо-татарин поражения не потерпел. Ему удалось пару раз одолеть наших, продвинуться вглубь русской территории и почти добраться до Владимира, но, как ни странно, именно под ним объединенное русское войско и разгромило грозное иго. Потом последовали еще два сокрушительных поражения, после чего Чингисхан наконец убрался во свояси. В результате Русь от монголов пострадала меньше всего. Основной удар их пришелся на Азию. Ну и, опять же, через Азию, в обход Руси, они добрались до Европы, где тоже от души покуражились. Все это было давно, очень давно. В любом случае от лекции Баритинского я получил истинное удовольствие. Жаль только, что в нашей аудитории я был единственным, кто заинтересовался историей. Оно и понятно, кто-то изучал все это в гимназиях. На фехтовании ничего нового не произошло. Испанец по-прежнему заставлял нас до одури повторять наборы фехтовальных приемов. Поединков пока не устраивал, заявляя, что все будет только тогда, когда мы окажемся готовы. После занятий я как правильный студент занялся уроками. Да и Мария вновь напросилась на репетиторство. Сама, что же, я не против. И, кажется, меня опять хотели соблазнить. То коленкой прижмутся, то прислонятся ненавязчиво. Короче говоря, вербальные и невербальные сигналы присутствовали в полной мере. Однако, голова моя была занята другим общей магией, от которой эти самые сигналы слегка отвлекали, и предстоящей дуэлью. Наслушавшись от своих друзей, что Потемкин – серьезный противник, я даже стал немного переживать. Поэтому, когда официальная часть репетиторства закончилась, вспомнил, что Мария передала мне от своего тайного информатора, и попытался более настойчиво расспросить девушку. И в конце концов та раскололась. Источником информации оказалась та самая Евгения Полесская, рыжая симпатяшка из пятерки заплывшего жиром князя. А с чего это она вдруг так разоткровенничалась? Подозрительно поинтересовался я. Честно, лукаво посмотрела Маша. Нет, что ты, лучше соври, ехидно фыркнул я. Если честно, то ты просто ей понравился. Павел, ты же видел этого Потемкина, он же форменный урод. Ну, задумчиво протянул я, зато знатный и мог специально подослать эту твою Полесскую. Нет, стояла на своем Фанвизина, не мог, точнее, попытаться, конечно, мог, поправилась она, но поверь мне, Павел, я хорошо разбираюсь в людях. Когда я чувствую, что человек говорит правду, то обычно не ошибаюсь. Вот как, теперь уже напрягся я. Серьезно, это работает только на женщинах, смущенно добавила моя репетитор. С мужчинами, увы, пока не прокатывает. Я мысленно выдохнул. Опасная, как ни крути, способность. Ну хорошо, будем иметь в виду. Кстати, а не пора ли нам на ужин? Я бросил взгляд на часы. Точно, встрепенулась девушка. Пошли, нас, кажется, уже заждались. Уже в столовой Игорь поведал, что к нему снова подходил Нарышкин. Он почему-то публичную дуэль требует, но я сказал, что без тебя такие решения принимать не могу. Публичную, непонимающе уставился я на своего секунданта. Ну да, со зрителями. И зачем ему это? Я окинул взглядом сидящих за столом товарищей. Все дружно переглянулись, но ответила только Фанвизина. Кто бы сомневался, а чего непонятного-то? Хмуро буркнула она. Хочет тебя на глазах у свидетелей победить, унизить как-нибудь, потешить свое эго. То есть того, что я его унижу и свое эго потешу, он не боится. Вопрос мой, похоже, был риторическим. Нет, он слишком уверен в своей победе, заметила Варвара. Это точно, презрительно добавила Настя. Этот толстяк еще в гимназии всех достал. Чуть что, мой папа всем задаст. Тем не менее надо отдать должное, он сильный боец, да и в последних классах это часто показывал. Еще бы, сколько денег в учителей вбухано, поддержала подругу Ирина. Князь, наш разговор прервало очередное появление Нарышкина. Добрый вечер, я так понимаю, князь Волконский передал вам содержание нашего с ним разговора? Да, передал. И вы согласны? Согласен, кивнул я, и по лицу секунданта Потемкина проскользнуло удивление. Но лишь на миг. Хорошо, тогда мы не ограничиваем присутствие зрителей. Разрешите откланяться. До 8 вечера. Ты уверен? Взволнованно уточнила у меня Варвара. Уверен, ответил ей я, кое-где слукавив. Глава 9. Князь Потемкин. После ужина я заглянул в общагу, чтобы переодеться. Когда мы подошли к рингу, где должна была происходить дуэль, я уже пожалел о том, что согласился на присутствие посторонних. Зевак собралось десятков 5. Не меньше. К тому же был еще один нюанс. Так как бой шел со зрителями, по здешним правилам его контролировал специально выделенный служитель академии. Нам достался какой-то странного вида бородатый мужик, чем-то напомнивший мне чеченца или дагестанца. Короче, не русский. Он деловито отодвинул студентов за барьеры, которыми оградили ринг и которые располагались метрах в 30 от него. Тем не менее поле боя было прекрасно видно и оттуда. Тем временем мы раскланились с Нарышкиным и группой поддержки Потемкина, среди которой были та самая Полесская и ее подруга Добронравова. Правда, обе они на этот раз смотрели на меня искоса, судя по недовольному взгляду своего командира, явно с его подачи. Впрочем, своего интереса все равно не скрывали. Помимо пятерки Потемкина, с его стороны присутствовали три целительницы. Две молоденькие симпатяшки под руководством пожилой Матроны, зыркавшие на все происходящее крайне неодобрительно. Мол, делать вам, первокурсники, нечего. Кстати, Игорь заранее меня предупредил. Потемкин специально сделал акцент на том, что дуэль проводится без каких бы то ни было артефактов. Судя по всему, Володя считал, что приезжий из Владимира побеждал исключительно с их помощью. Именно поэтому перед выходом на поле распорядитель сканировал нас гораздо тщательнее, чем перед схваткой с тем же Некрасовым. Эх, приятно будет разочаровать толстяка, который до сих пор взирал на меня, как на пустое место. Когда мы вышли на ринг, последним, что я услышал, прежде чем купол закрыл нас от посторонних звуков, был натуральный рев толпы. Народу собралось примерно под сотню. Мне вдруг показалось, что я выступаю в каком-то амфитеатре. Почувствую себя гладиатором, короче. Возле нас загорелись звезды, закружились карты, и я все же решил последовать совету, который дала та самая рыжулька. Миг, и на противника понесся мой зубастый танк по имени Вепрь. Мне даже показалось, что кабанчик слегка увеличился в размерах. Настолько резвого начала Потемкин не ожидал, но тем не менее перед Вепрем вырос черный рыцарь, чем-то похожий на того, что имелся в моей собственной колоде, только слегка пониже, что ли. Он принял удар кабана на щит, одновременно нанося рубящий удар мечом, но, как по мне, переоценил свои силы. Законы физики никто не отменял. Пусть Рочестенный был магическим миром, рыцаря все равно отбросило на звезду моего противника, по которой он исполз, войдя в полноценный нокдаун. Да и Вепрь в бедняге застрял меч нападавшего, в скорости последовал за ним же. На этом я не остановился, и в рыцаря, отправляя его обратно в колоду, врезалась черная молния. Продолжая свою атакующую тактику, я послал Цербера. Трехголовый пес ринулся в бой на помощь, я вызвал еще и ворона. А вот Потемкин удивил. Перед его звездой вдруг выросло дерево. Такой вот, блин, рочестинский энд трехметровой высоты. Толстенный, в три обхвата, дубище с ветвями, напоминающими скорее лианы, чем обычные сучья. И хлестал он ими весьма эффективно. Но если ворон ловко уворачивался от мельтешащих в воздухе рук сучьев, то несчастная трехголовая псина уже через пару минут получила веткой по морде, так создание из древнегреческой мифологии отправилось в свободный полет, закончившийся весьма жестким приземлением. Однако, пес умудрился встать на четыре лапы и, гневно зарычав, вновь бросился на врага. В это же время в кроне дерева замелькали разряды молний. Ничего себе тварюга. Молнии, говорите, но древесина же. И я вызвал змея Горыныча. Трехголовый дракон медлить не стал, мгновенно накрыв вражеское дерево тройным огнеметным залпом. Огненные струи вонзились в крону энта. Вот только ожидаемого мной костра, увы, не получилось. Серые листья, которыми была усыпана крона дерева, просто тлели. Порадовало, правда, что молнии, зарождавшиеся в них, исчезли. Впрочем, я решил все же попробовать разжечь костерок побольше. И надо было поторапливаться, ибо мой противник вызвал чем-то похожую на моего ворона сволочь, только с оперением какого-то грязно-коричневого цвета. Размер у птицы был побольше, да и ключ куда мощнее. Система сразу именовала ее железной птицей. Ну да. Птица реально оказалась закована в железные доспехи. Свободными от брони оставались лишь крылья. Причем, судя по тому, как она двигалась, доспехи ей явно не мешали. Крылатая схлестнулась с моим вороном, и в воздухе завязался бой. Только перья летели до хриплой карканье раздавалось. Может, конечно, у моего бойца клюв поменьше и когти покороче, но вот в ловкости он мог дать фору своему бронированному собрату. Так что схватка, можно сказать, выходила равной. Горыныч же переключился на энта, тем более что после очередного полета и приземления Цербер отправился обратно в колоду, а этот самый энт, к моему изумлению, двинулся вперед ко мне, и делал это весьма шустро, перебирая корнями, словно щупальцами. Тем не менее, прежде чем вызывать кого-то еще, я запустил несколько огненных шаров в помощь змею, поливающему врага огненными струями. И, о чудо, мне удалось таки поджечь крону ходячего дуба. Миг, и она вспыхнула, и пламя, пусть и не слишком бодро, но методично стало пожирать весело затрещавшие ветки. Дубище замедлил ползучий ход и призывно затрубил, видимо, сообщая всем, что сейчас сдохнет. В это время Горыныч влепил по нему еще залп, и вся антимагическая или, проще сказать, противопожарная защита его упала. Энд наконец превратился в огромный костер. Через мгновение рядом с ним появился какой-то уродливый, явно перекоченный карлик, коего здешняя система обозвала стрелком-гоблином. К слову, мой Эубых по сравнению с ним выглядел просто писаным красавцем. Зато у этого самого стрелка имелось что-то вроде баллисты, с которой сразу же сорвалось толстое копье, врезавшееся точно в грудь моему трехглавому дракону. И он растаял. Но не прошло и полминуты, как к стрелку, весело клацая зубами, уже несся призванный мной тираннозавр. Гоблин судорожно попытался развернуть баллисту, но не успел, закончив свою сегодняшнюю жизнь на острых клыках. Практически одновременно подошла к концу и воздушная схватка. Увы, мой ворон ее проиграл. Однако же, я успел вызвать перед пикирующим на меня вражеским летуном, что, несмотря на свой изрядно побитый и израненный вид, буквально излучал ярость, ягу. Черноволосая смуглая девица, сидевшая в ступе, мгновенно сориентировалась в ситуации. В ее руках появилась мерцающая багровым метла и в следующий миг, на полном ходу налетев на противника, она ему этой самой метлой и врезала. Не знаю, насколько крепкими были доспехи железной птицы, но метла Еги очень неплохо с ними поработала, практически зажарив крылатую бестию. Совсем скоро раздался жалобный клекот, и мой визави лишился еще одного своего бойца. Ега тем временем полетела к Потемкину. Снизу ее поддерживал тираннозавр. Кажется, легкий перекус гоблином его не насытил, так что звезду Потемкина начали терзать с двух сторон. И тут он продемонстрировал, за что его считали отличным дуэлянтом. Во-первых, в Егу ударили две ослепительно-голубые ветвистые молнии, от которых та не смогла увернуться и с жалобным криком растаяла. Во-вторых, перед тираннозавром появился высоченный, могучий зеленый орк с огромной сучковатой дубиной наперевес. Вот эта дура и обрушилась на ископаемого. Удар сбил мое создание с ног, а затем зеленый гигант добил несчастного зубастика всего двумя взмахами и широким шагом устремился ко мне. Да, что-то такой поворот мне не нравится. Мало того, вдобавок к орку появился уже знакомый мне ангел с мечом. Правда, на этот раз он выглядел куда внушительнее. Точнее, она, эффектная блондинка с длинными развивающимися в воздухе волосами. Валькирия, блин, она, кстати, так и называлась. Доспехи у летающей красавицы были надеты явно на голое тело и играли, как мне показалось, исключительно роль обычной одежды, что, учитывая весьма примечательные достоинства бойца Потемкина, скорее обнажало женские прелести, нежели закрывало их. Я даже невольно засмотрелся. Наверное, это тоже такое тайное оружие, отвлекать подобными созданиями противника. Быстро опомнившись, я вызвал новых бойцов. Сразу двоих. Сейчас я уже чувствовал себя куда увереннее, чем в предыдущих дуэлях, и, кстати, энергия в амулете теперь не расходовалась в ноль. Больше того, ее количество постоянно росло. Астерман оказался прав. Дуэли, да еще и с задержкой, не прошли даром. Валькирия и орк практически сумели добраться до моей звезды, но я не стал долго раздумывать и вызвал сразу двух, гнома по имени Гнорм и своего нового аркана, Кощея. Гнорм сразу напал на орка, с внушающей уважение скоростью заработав своим молотом, особенно учитывая размеры его оружия. Дубина зеленокожего стала подозрительно трещать под мощными ударами. Честно говоря, я совсем не понимал, как железо может не сломать дерево. Видимо, опять какая-то магия. Кощей же сначала пробормотал себе под нос что-то про крылатых шлюх, потерявших все приличия в своей гребаной Вальхалле. После такого перла я аж рот открыл от удивления, а затем также ворчливо добавил, что пора уже заканчивать этот разврат, и вскинул свой посох, откуда в ангела ударили странные зеленоватые молнии. Вокруг крылатой полуголой красотки вспыхнуло что-то вроде защитного купола, что сразу же растаял. Ну а дальше мои глаза округлились от удивления. Худое тело главного злодея русских народных сказок взметнулось вверх метров на 5, а посох реально обрушился на голову ангелу. Охренеть! От невероятной прыти, крылатый, кажется, испытал схожие чувства. Еще больше его ошарашила такая наглая, а самое главное, неожиданная атака. Тем не менее первый удар красотка сумела отразить мечом. Кощей молниеносно нанес и второй удар, отправив ее в нокдаун. Как выяснилось, с последующим нокаутом, так как рухнувшая вниз валькирия, едва коснувшись земли, растаяла. В это же время гном разобрался с орком, и они вдвоем с Кощеем, который на удивление мягко, даже как-то по-кошачьи, приземлился, завершив свою впечатляющую атаку, устремились к вражеской звезде. Вот теперь я четко увидел, что Потемкин реально растерян. Праздновать победу было рано. В моих бойцов, громко шипя, ударили белые зигзагообразные разряды. И если Кощей даже не почесался, ударивший в его черный плащ заряд магического электричества просто рассыпался по земле искрами, то орк просто растворился. Ничего себе сила у Потемкина. Как бы там ни было, на любую хитрую задницу найдется. Короче, запущенный моим противником огненный шар также растворился в волшебном плаще Кощея. Честно признаюсь, я снова охренел. Что же это за имбовый аркан у меня получился? Бессмертный принялся остервенело долбить посохом защитную звезду князя. Но я все же решил подстраховаться, воспользоваться, так сказать, моментом, ибо уже чувствовал какую-то начинающую охватывать меня слабость. Странно. Распутин вроде что-то говорил о том, что арканы тянут из вызывателя больше энергии, чем обычные карты. Наверное, сейчас происходило именно это. Я же их всех практически и вызвал. Хотя нет, не всех. В атаку тут же помчались Эльза, Эугах и Призрак Смерти. И все. На этот раз я почувствовал, что вряд смогу сделать что-то еще. На ногах пока держался, но вот буквально чувствовал. Силы мои на исходе. Пришлось сыграть в ва-банк. С другой стороны, затягивать бой было опасно, особенно учитывая слова Марии об самом большом резерве моего визави. Теперь мне оставалось только наблюдать за боем, а там было на что посмотреть. Потемкин запустил еще пару энергетических заклинаний в Кощея, но, быстро сообразив, что это бесполезно, вызвал какого-то странного громадного паука, чем-то напомнившего мне Арахнида из одного из моих любимых фильмов, между прочим, достаточно старого, но не потерявшего своей актуальности даже сейчас, «Звездный десант». Этакая пятнистая членистоногая паучера высотой примерно с мой рост. Тут и выяснилось слабое место Кощея. И почему этот кретин мне сразу об этом не сказал? Неуязвимый для магии боец оказался слаб против физических атак. Он, конечно, попробовал пульнуть в Арахнида молнией, а потом врезать по нему посохом, но фокус, прокативший с валькирией, не сработал. Молнии нанесли с десяток ожогов, на которые тот не обратил никакого внимания, посох был попросту перекушен пополам, а следом за этим перекусили и самого Кощея. Как выяснилось, то была лебединая песня господина Потемкина. Он вызвал здоровенного вепря, что выглядел солиднее моего. Впрочем, не помогло. Моя троица из ведьмы, гоблина и призрака сработала на удивление слаженно. Молнии Эльзы превратили вепря в ледяную статую. Арахнит выстоял, но тоже покрылся коркой льда и потерял в скорости. Пара бомб, запущенных Эугахом, и восьмилапый растаял. Туда же последовал и вепрь, его призрак смерти быстро настругал на ледяные стейки. Ну а дальше? А дальше вся тройка моих бойцов насела на защитный барьер звезды, который совсем скоро лопнул. Потемкин успел вызвать еще одно создание, непонятного вида двухголовую змею, но она не прожила и минуты, повторив судьбу вепря, быть замороженной и разделанной на кусочки. По идее, князь был обречен, но в следующий момент он вновь показал характер. Точнее, его ненависть ко мне преодолела страх. Он вскинул обе руки, и между ними вспыхнуло солнце. Тут в меня ударил ослепительно белый луч, испарив мой щит. Я успел дернуться в сторону, уходя из-под него подальше, но плечо все же задело. Если бы чуть помедлил, даже страшно представить, что бы было бы, попади он по шее. Плечо сильно почернело, а сразу за ним, и вся рука. Через пару секунд пришла боль. Я заскрипел зубами, с трудом сдерживаясь от крика, настолько она была сильной. Рука бессильно обвисла, глаза застилали слезы, плечо крутило, словно в тисках, но тем не менее я устоял на ногах и стал свидетелем финала схватки. А то, что происходило прямо перед моими глазами, было достойно голливудского фильма ужасов. Мой оппонент сопротивлялся отчаянно, умудрился испепелить огненным шаром гоблина, но затем Эльза его заморозила, а весело ухмыляющийся призрак, мне невольно стало не по себе от его улыбки, за оставшееся время задержки лишил Потемкина сразу двух рук. От его крика у меня заложило уши, даже показалось, что моя собственная боль немного утихла. Что посеешь, то и пожнешь, княже. Потемкин вопил и катался по земле. Ему, кстати, сильно повезло, что коса призрака обладала странной способностью прижигать раны, наверное, чтобы жертва дольше мучилась, так что крови практически не было. Мой боец примеривался уже к потемкинской шее, но я сразу отозвал этого маньячила с косой. Не хватало еще получить в кровнике шестой в рейтинге рот. Через мгновение в голове прогремел знакомый голос, и барьер спал. Все создания развеялись. К Потемкину бросились целительницы, я же почувствовал, как на меня все больше и больше накатывает слабость, и показалась невероятно серьезная Иви. Она приобняла меня одной рукой, тогда как вторая легла на поврежденное плечо. Как же хорошо, когда боли нет. Следом меня окружила моя пятерка, громко галдя и перебивая друг друга. Все это я слышал и видел, словно в тумане, просто наслаждаясь тем, что боль ушла, сменившись приятным теплом. Глава 10. Набираем популярность или нафиг все это надо. Наконец туман, застилающий глаза, рассеялся, и целительная магия эльфийки завершила свою работу. Я почувствовал себя вполне здоровым и уже мог нормально оглядеться по сторонам, чтобы улыбнуться в ответ своим восторженным друзьям. А они действительно смотрели на меня именно так, причем сразу все. Похоже, победа над Потемкиным окончательно сломала надменный ледок, который то и дело проскальзывал между мной и мажорками. Посмотрел на плечо, вся одежда сгорела, а вот кожа практически зарубцевалась, остались лишь небольшие шрамы. Иви сразу заметила мое к ним внимание. «Не переживайте, хозяин», — улыбнулась она, — «к завтрашнему дню все пройдет и следа не останется. Просто ваш противник использовал очень сильное заклинание. Вам повезло, что оно зацепило только вскользь, и то пришлось постараться». А во какой усталый голос. Я только сейчас заметил, насколько бледной и усталой выглядит Иви. Приобняв свою верную целительницу, обвел взглядом остальных. Встретился глазами с Инессой, которая стояла чуть поодаль, и вновь заметил на ее лице уважение. Потемкин поинтересовался у всех. На ринге своего соперника я уже не видел. Его унесли. «Дня три в лазарете проваляется», — ответила мне Фанвизина. «Кто там говорил про твой фирменный почерк? Руки отрубать». Настя покосилась на Инессу, что всем своим видом показывала безразличие к происходящему, и весело хмыкнула. «Так вот, это в очередной раз подтвердилось. Я уже слышала, что за глаза тебя называют не иначе как палач. Хм, прозвище, конечно, не то чтобы приятное, но в принципе говорящее. Если бояться будут, значит, будут и уважать. Здешние дворяне, и мне уже давно стало это ясно, понимают только язык силы. Итак, Потемкина унесли, а вот его пятерка осталась. Ух ты, с каким интересом на меня поглядывают рыжулька с блондинкой, того и гляди сожрут глазами. Князь Черногрижский, это, отделившись от них, подошел Нарышкин. Выглядел секундант Потемкина хмуро, но говорил очень вежливо. От лица князя Потемкина приношу вам свои извинения. Поклонившись, он развернулся и быстрым шагом покинул поле. За ним потянулись и оставшиеся трое из его команды. Кстати, на выходе обе, и рыжая, и блондинка, практически синхронно оглянулись и, подмигнув мне, также синхронно улыбнулись, после чего отправились во свояси. «Да ты набираешь популярность», — рассмеялась Мария, от которой не укрылась эта небольшая сценка. «Да не то слово», — поддержала ее Варвара. Правда, слова Волконской относились скорее к толпе, ожидающей нас у входа. Так что когда мы покинули ринг, я почувствовал себя кем-то вроде рок-звезды, или каким-то известным спортсменом. Короче, крайне популярной личностью. Толпень собралась человек под 100, и теперь все они дружно шумели, создавая какую-то оглушающую какофонию. Кое-кто, кажется, даже скандировал что-то вроде «Черногряжский». Прикольно, блин, у меня поклонники уже появились. А мажорки, как-то незаметно оттеснив Фанвизину с крайне недовольной Варварой и подхватив меня под руки, с гордым видом шествовали по обе стороны. Да, так мы и прошли сквозь расступающуюся толпу. Хотя, признаюсь, взгляды, обращенные ко мне, не были сплошь доброжелательными. Помимо восхищенных и уважительных, я заметил и пару испуганных. И это совершенно понятно. Народ увидел издевательство призрака над Потемкиным и впечатлился этим жутковатым зрелищем. Разумеется, тут стояли и те, кто смотрел на меня с откровенной злобой. Причем никого из тех, с кем встречался взглядами, я не знал. Разве что Некрасова, который стоял с краю со своей пятеркой и быстро отвел свой вспыхнувший чистый, незамутненный ненавистью взгляд, едва тот встретился с моим. К Короче, я ощутил на себе весь спектр эмоций за исключением равнодушия. Перевести дух удалось только тогда, когда я добрался до своей комнаты в общаге. Эльфийка наотрез отказалась уходить, заявив, что меня нужно проконтролировать. Правда, ее многозначительная улыбка недвусмысленно намекала, как именно меня собираются лечить и контролировать. Но я разве против? Совсем нет. Остальные девушки, как-то дружно переглянувшись, такую терапию одобрили. Иви осталась у меня на ночь, и все было именно так, как я и предполагал. Она постаралась на славу, да и я не остался в стороне. Поэтому на следующий день, когда мы с ней спустились к остальным, что уже ждали нас перед общагой, я был доволен и весел. Признаюсь, секс с эльфийкой – прекрасное лекарство, так что всем советую. На завтраке вновь ощутил себя местной звездой. Мое появление в столовой произвело определенный фурор. Народ только что автографы не брал. Впрочем, мне кажется, что все еще впереди. Вести по академии разносится быстро, сообщила тем временем Настя, и не только по ней. Мне уже подруги моп оборвали. Жаль, здесь нельзя использовать копирующие заклинания, зрелище было бы просто убойным. Я уже знал, что такое эти самые копирующие заклинания. В Рочестине так называли проведенную с помощью магии видеосъемку и фотографию. На моп накладывались специальные заклинания, что позволяли использовать его практически как привычный мне смартфон, то есть, по сути, включать камеру. На моем новом мобе, кстати, они имелись, но, как правильно подметила Холмогорова, в академии все эти штуки успешно блокировались. Ну и слава богу, что-то я и так слишком много палиться стал, а мне, между прочим, лучше сидеть тихо и не отсвечивать. Мало того, я совершенно забыл, что в моей пятерке, кроме Игоря, одни девчонки. Мало того, такие как Настя и Ирина, это далеко не Варвара Волконская. У них там в друзьях на каждое событие свой пост. И, как мне заявила Настя, она, конечно же, выложила заметку о вчерашней дуэли. Я так все расписала, с гордостью заявила она, протянув мне свой моб, экран которого оказался в полтора раза больше моего. Даже стесняюсь спросить, сколько такая игрушка стоит. По крайней мере, когда покупал свой, таких экранов на витрине точно не было. Я взял протянутый аппарат и посмотрел открытую ленту сообщений. Вот оно, ёлы-палы, цензурным было только первое слово, а вот дальше последовала длинная мысленная матерная фраза. Пост, выложенный этой звездой соцсетей, гордо назывался «Шедевр магической дуэли». Владимир Потемкин повержен в прах. Содержание же данной публикации добавило к этой мысленной фразе еще парочку не менее матерных выражений. Если верить достаточно короткому, но емкому посту, я буквально устроил избиение весьма опытного, пусть и молодого, дуэлянта. Благо девушка бой описала схематически. Мол, напал, защитился, ударил, отрубил ручки. Не хватало еще подробного описания всех моих созданий. И да, Насте хватило ума не упоминать о том, что у меня темная колода. С другой стороны, этот факт уже и так знали. В конце же Холмогорова вообще умудрилась добавить, что в лице князя Черногрижского мы получили новую восходящую звезду Московской академии магии. А что, что-то не так, даже как-то обиженно поинтересовалась Настя, что внимательно всматривалась в мое лицо, пока я читал ее ленту. «Да все не так», – проворчал я. «Зачем вообще писать об этом? Как это зачем?» Недоуменно уставилась она на меня. «Ты же победил, и победил красиво. Мне такая слава не нужна», – отрезал я. «Тогда предупредил бы, что ли?» «Надо признать», – вполне резонно заметила она. «А чего? Ты славы боишься?» – вмешалась в разговор заинтригованная происходящим Фанвизина. Теперь и все остальные, сидевшие за столом, включая эльфийку, уставились на меня во все глаза. «Не люблю публичности». «Это ты, Паша, зря», — покачала головой Варвара. «Настя на самом деле права. Ты же поднимаешь авторитет своего рода. Вспомни, кем раньше были черногрижские». «Правильно, извини, дорогой, но они были изгоями. А сейчас князь черногрижский у всех на слуху. Именно так и зарабатывается авторитет. Да, сначала через поступки, но чем больше народа о них знает, тем лучше». Логика в ее словах присутствовала, но вот когда тобой интересуется инквизиция, а где-то рядом скрывается Викентий, что поделать, глобально для возрождения рода черногрижских Настя реально помогает, да и не зная всей правды меня сейчас просто не пойдут. Да, вот дилемма так дилемма. «Ты молодец», я ласково улыбнулся надувшейся Холмогоровой, и та сразу оттаяла. «Только давай в следующий раз мы с тобой вместе пост напишем, чтобы я в курсе был, что там про меня выкладывают». «Да не вопрос», — хмыкнула девушка. «Ага», — ехидно вставила Ирина, — «мне почему-то кажется, что это случится довольно скоро. Ну знаешь, думаю, сейчас желающих вызвать меня на дуэль резко поубавится», — ляпнул я и вдруг понял, что сморозил глупость. «С чего ты так решил?» — весело поинтересовалась Мария. «Бояться будут», — честно высказал я свою мысль, тем более как там меня стали называть. «Палач, Паша», — рассмеялась Варвара, — «даже мне понятно, что с тобой теперь, наоборот, будут стараться устроить дуэль, и не удивлюсь, если с задержкой, да и соперники могут быть куда серьезнее». «Почему?» — Варвара права, — серьезным тоном произнесла Фанвизина, победив подряд в трех дуэлях, причем весьма кроваво. «Нет, не возмущайся, пожалуйста», — тут же улыбнулась она, заметив, что я хочу возразить. «Лишать рук — это действительно кроваво, так что ты громко заявил о себе. Кого-то все эти отрубленные руки, несомненно, отпугнут, но серьезные соперники только сильнее захотят наказать выскочку. К тому же, сам видишь, если имеется хорошая целительница, а их не смущает, что я запросто мог отрубить Потемкину не только руки, но и башку. Никого не пугает?» «Да», — буркнул я, — «кого-то пугает, а кто-то в это просто не верит. Ты же понимаешь, что бы произошло, сруби ты на самом деле голову Потемкину», — как-то печально заметила она. «Я только плечами пожал». «Вот именно», — кивнула Фанвизна, — «тогда тебя точно достали бы, пусть все и по правилам, но такие вещи, особенно столь знатными родами, не прощаются». Поэтому тот же самый князь Потемкин явно не верил, что лишится головы. «Не будут верить и другие. Род Черногрижских слишком низко в общем и в дуэльном рейтинге, чтобы на него хоть как-то серьезно смотрели». «Точно», — поддержала ее Настя, — «несколько дуэлей — это пшик. Вот когда выиграешь пару десятков, тогда во время пересчета в конце года можешь подняться. Но не факт, что очень высоко. Там очень сложный порядок расчета статистики». «Ладно, чего вы человека совсем запугали?» — вмешался Игорь, все это время молча наблюдавший за происходящим. «Паша справится, я в это верю. И разве плохи дуэли? Нам всем надо на них драться, чтобы развиваться дальше. А то у Паши уже 3 поединка в одном месяце, а у нас ни одного». «А твой брат прав, Варвара», — задумчиво улыбнулась Мария. «Надо бы начать нарываться на грубости». «Зачем нарываться?» — пожала плечами Холмогорова. «Можно ведь просто попросить. Думаю, в дуэли нам точно не откажут». «Да, Ир, не откажут», — кивнула Курбатова. «Только я с задержкой просто так проводить ее не буду. А без задержки у нас, как я слышала, со следующей недели начнутся соревнования на всех курсах. Вот там и надуэлитесь по полной программе». «Что за соревнования?» — поинтересовался я. «Ты что, не знаешь?» — искренне удивилась девушка. «Каждая пятерка по жребию проводит по одной дуэли в неделю до декабря. Всего 8 боев. Очки будут выставлять преподаватели практической магии. Их вроде трое. Баллы от 0 до 5. Затем все эти баллы подсчитывают, выбирая 5 победителей пятерок. Они будут участвовать сначала на турнире российских академий, а потом отправиться на международный турнир. ХМ, надо все-таки залезть в МГС и конкретно там покопаться, а то слишком много информации я упускаю». Тем временем разговор за столом как-то сразу перешел на обсуждение предстоящих соревнований. Как выяснилось, Курбатова весьма подробно разобралась в этом вопросе. Правда, сама техника и правила проведения этих дуэлей меня слегка напрягали. Командиры пятерок сражались друг с другом, а остальные пары дуэлянтов выбирались жеребьевкой, и практически одновременно на 5 рингах шло 5 дуэлей. Теперь понятно, для чего здесь целое поле, выделенное под поединки. Результаты публиковались на сайте Академии в специальном разделе, там же велась и турнирная таблица. И, как в свое время рассказывал нам первый экскурсовод, водивший нас по Академии, за каждую победу начислялись баллы. Соответственно, каждый месяц подводились предварительные итоги, и по их результатам первым 5 командам, в зависимости от занимаемого места, отсыпали еще баллов. Да и вообще, практически все в Академии было завязано на этих самых поединках. Победители получали охренительные дивиденды в виде денег, артефактов и поездок на курорты. Больше того, после выпуска их ожидали престижная работа и высокий авторитет. Короче говоря, победы прекрасно окупались. Только вот достичь их при такой бешеной конкуренции было непросто. Если честно, то если бы не задача восстановить честь рода Черногрижских, я бы вообще забил на все эти дуэли. Но, увы, твои хотелки не всегда исполняются. После завтрака мы отправились на занятия. Общая магия прошла как обычно. Впрочем, надо отдать должное репетиторским талантам Марии. Я уже хоть что-то воспринимал и даже понимал, так что прогресс был налицо. Перед практической магией появился наш куратор. Давненько мы его не видели. Федор Сергеевич Хлынов ни капли не изменился. Ботаник он и есть ботаник. К слову, на этот раз его появление произвело эффект. На полигоне, где привычно столпилась в ожидании Строганова вся наша группа, мгновенно повисла тишина. Надо же, как урок, преподанный куратором Плещееву, хорошо всем запомнился. Большая часть, конечно, смотрела на Ботана по-прежнему презрительно, но теперь к этой презрительности добавились нежелание терять баллы и, чего там скрывать, небольшой испуг. Уважаемые студенты, начал Федор, окинув всех отеческим взглядом. На следующей неделе начинается турнир. Наверное, все уже знаете об этом, но тем не менее напомню. Более подробно вам расскажет преподаватель практической магии. Я же со своей стороны хочу попросить вас отнестись к соревнованиям со всей серьезностью. Они очень важны для вашей успешной учебы и успешного развития. Напомню, помимо соревнований пятерок, пройдет еще общее соревнование между тремя группами. И поверьте, Хлынов как-то невесело усмехнулся, господин Строганов очень не любит, когда его группа проигрывает. За последние 10 лет это случилось всего дважды. Я, конечно, в то время еще не работал здесь, но прекрасно наслышан, как потом расплачивались его студенты. Надеюсь, вы меня поняли. Федор обвел глазами подопечных, видимо, оценивая впечатление, произведенное его речью, и удовлетворенно кивнул. «Можете звонить мне в любое время. Номер узнаете в деканате», – деловито закончил он. «Если будут какие-то проблемы, мы постараемся их решить. И не забывайте мои слова». После этих слов Хлынов с важным видом удалился, а толпа сразу зашумела. «Понятно», – презрительно фыркнула Настя, – «за победу нашей группы куратор тоже получит бонусы. И, думаю, приличные к тому же». Завершить фразу она не смогла, так как перед нами наконец появился Строганов. Выглядел преподаватель суровым и хмурым. Глава 11. Прорыв в академии. «Итак, господа студенты, слушаем меня внимательно», – кашлянул преподаватель и обвел нас многозначительным взглядом. «Не знаю, что вам тут рассказал господин Хлынов, но думаю, сейчас я скажу вам практически то же. Итак, со следующего понедельника начинается турнир. Надеюсь, вы уже поинтересовались, как именно он будет проходить. Жеребьевка пройдет в следующее воскресенье, ее выложат на сайте Академии. Там же вы увидите и расписание ваших боев. Первые 2 месяца, по одному в неделю, каждый студент проведет 8 поединков. В начале декабря подведут итоги. Дальше последовало повторение всего того, что говорила Курбатова. Строганов только добавил, что в случае равенства очков во время группового турнира пройдут дополнительные дуэли. «И не дай боги вы меня подведете», — голос препода стал ледяным. «В групповом турнире мои студенты должны победить. Я всегда побеждаю. Если этого не произойдет», — взгляд его превратился в угрожающий. «В общем, хочу пожелать вам удачи», — внезапно на оптимистичной ноте завершил свою речь Мак и улыбнулся. Тема всей этой недели – отработка энергетических заклинаний. Да, дальше содержание занятия можно было не пересказывать. Последние недели мы упорно тренировались вызывать создание и зубрили заклинания для увеличения магического источника. Сейчас же все повторялось, только вызов создания сменился энергетическими заклинаниями. И все теми же заклинаниями для увеличения источника. Впрочем, на этот раз они стали еще сложнее. Честно говоря, я столько не зубрил даже в школе, не говоря уже про институт. И самое главное, это была именно зубрежка. Не определения и формулы, которые надо понимать, а банальное заучивание наизусть. Единственным отличием было то, что Строганов буквально с цепи сорвался, умудряясь следить чуть ли не за каждым своим студентом, бегая от одного к другому и вынося мозг, то есть постоянно комментируя любую твою неудачу. Бесило это знатно. Хоть ко мне и было меньше всего претензий. Так, пару раз поворчал по поводу дырявой памяти, на фоне приставаний к другим это, можно сказать, ни о чем. Так началась моя самая спокойная неделя в академии. Впервые на меня никто не покушался и не вызывал на дуэль. Если, конечно, не обращать внимания на полные злобы недвусмысленные взгляды, что-то и дело бросала тройка из Плещеева, Некрасова и Потемкина. Последний, к слову, появился на занятиях уже в среду. И, между прочим, я заметил, что эти трое, вместе со своими пятерками, теперь держались как-то вместе. А я все чаще ловил на себе внимание тех двух девушек, рыжие и блондинистые из команды Потемкина. Спокойствие продолжалось до четверга. Утро началось с занятий у алхимички Заславской. На нем нам устроили небольшой экзамен по рецептам, которые мы к тому времени выучили. Учитывая, что все это время я только и занимался тем, что зубрил, этот мини-экзамен прошел легко. Правда, большая часть народа нагло списала. Впрочем, не так и много мы изучили рецептов, да и Маргарита Семеновна не особо и следила за теми, кто списывает. После алхимии стояла практическая магия, но когда наша пятерка вышла на улицу и отправилась на полигон вместе с остальными, я сразу почувствовал, что-то не так, и тут метрах в 30 от меня, над ровно постриженным здешним газоном, воздух прорезала ослепительная голубая линия, что, растянувшись, превратилась в уже знакомый мне портал. На миг наступила тишина, быстро сменившаяся криками. Надо отдать студентам должное. Практически все они решились вступить в бой. По крайней мере, я не видел ни одного, кто бы сбежал. В отличие от прошлого раза на Владимир-арене, глушилок здесь не стояло. Через пару мгновений из портала поперли твари. На этот раз никаких змей и жаб, зато пару десятков всевозможных насекомых, начиная от кузнечиков-богомолов и заканчивая пауками с тараканами. Все гигантских размеров, примерно мне по пояс. Правда, было и несколько экземпляров из меня ростом. Тем временем пространство около пробоя замерцало защитными звездами. Вокруг моих одногруппников закружились карты. К месту вторжения сбегались студенты из других групп. Казалось бы, учитывая количество вызванных учениками существ, бросившихся на тварей, лезущих из портала, и огненных шаров с шипящими молниями, пришельцы были обречены, но не тут-то было. Первый наплыв насекомых успешно отбили, а вот вторая волна оказалась поистине убийственной. Появившиеся новые инсектоиды оказались еще больших размеров. Мало того, эти твари обладали магией. Помимо окружающей их багровой магической пленки, они еще и плевались какой-то странной жидкостью, разъедающей все вокруг наподобие кислоты. Теперь все эти жуки и тараканы уже не отправлялись к своим членистоногим предкам после одной единственной атаки студентов, а весьма успешно огрызались и противостояли нам. То тут, то там вызванные людьми бойцы гибли, и все чаще стенки зеленых звезд дрожали под нападками тварей. Но даже несмотря на это дворяне развлекались, будто бы не отражая нападение монстров, а играя в какую-то компьютерную игру. Похоже, никто и не задумывался о том, что магическая энергия имеет свойство заканчиваться. И это, разумеется, показалось мне странным. С другой стороны, вряд ли хоть кто-то из этих мажоров участвовал в ликвидации подобного прорыва. Мы тоже присоединились к общей схватке. Правда, находящаяся с нами Инесса попыталась утащить Игоря и внезапно, словно по мановению волшебной палочки, появившуюся рядом со мной варвару подальше, ничего у нее не получилось. Оба волконских наградили госпожу Гранштейн презрительными взглядами и присоединились к бою. В результате их телохрану пришлось сделать то же самое, только она не атаковала, а защищала своих подопечных. Присоединиться-то мы присоединились, только я не рвался вперед, стараясь отвести своих ребят подальше, чтобы не мешались, а еще старался действовать точечно и экономить силы, приказав своей пятерке сражаться точно так же, и она дисциплинированно послушалась. Даже мажорки. Как интересно, у меня растет авторитет. Кажись, после вылазки в город он очень сильно подскочил. Увы, подавляющее численное превосходство людей, по крайней мере, ни орков, ни гномов среди студентов я не видел, сыграло с ними плохую шутку. В сутолке создания, которые бились с монстрами из прорыва, мешали друг другу. Мало того, их призыватели периодически атаковали энергетическими заклинаниями, частенько попадая в своих же бойцов. Заметил недалеко от себя пятерку Потемкина, эти тоже развлекались вовсю. Их бы к тем лягушкам, что на Владимир-арене прыгали. Удивительно, но самой серьезной и сосредоточенной из них всех оказалась рыжая. И она, как и я, экономила силы. Что ж, несколько баллов плюсом в ее копилку. Не заставили себя ждать метров и строганов. К ним прибавилось еще несколько мужчин, чем-то похожих на нашего препода. Видимо, они тоже вели занятия по практической магии у других групп. Преподы спокойно стояли, внимательно наблюдая за происходящим и негромко переговариваясь, но, как ни странно, не вмешиваясь. И, к кстати, оказались практически рядом с нами, можно сказать, на последней линии атаки. Мой удивленный взгляд явно повеселил Строганова. «Вы что-то хотите спросить, Черногрижский?» — поинтересовался он. «Как бы да, я как раз решил сделать перерыв. Хотя, признаюсь, сильно пока не напрягался, отправив в бой только вепря, а после этого несколько раз поджарив парочку крупных тараканов огненными шарами. Почему вы не вмешиваетесь? Разве это нормально? Прорыв в академии?» Строганов вместе со своими коллегами улыбнулся, а вот Метров смотрел на меня как-то странно. Тут мне вспомнились слова ректора об интересе ко мне инквизиции. «Да, ненормально», — кивнул тем временем преподаватель, «но это же очень хорошо. Тренировки лучше не придумаешь, и ничего опасного тут нет», — заверил он, судя по всему, заприметив на моем лице скептическое выражение. «Ну а если что-то пойдет не так, мы сдержим. Ректор в курсе происходящего, да и инквизиция же уже мчится к нам, так?» — поинтересовался он у Метрова. «Мне показалось, или он спросил с каким-то легким пренебрежением. Вообще, я уже давно осознал, что к этой организации в Российской империи относились, мягко говоря, недоброжелательно и презрительно. Правда, по понятным причинам, демонстрировать свое отношение в открытую мало кто рисковал. Да, я уже сообщил. Отряд быстрого реагирования выехал», — спокойно ответил тот, не обращая никакого внимания на тон, с которым был задан вопрос. «Но я подам жалобу на ваше самоуправство. Такой портал надо сразу закрывать. И вы это могли сделать, но почему-то до сих пор не сделали. И не дали сделать этого мне. А сейчас уже поздно. Надо же, я в кои-то веки был согласен скорее с инквизитором, чем с преподом. Экстремальное обучение выходит. Однако, у меня прямо рвалось наружу замечание по поводу быстрого реагирования, но я же не самоубийца. Да, потому что на территории Академии ваша задача не допустить появления подобного прорыва». Голос Строганова отдавал сталью. «А вы его допустили. Мало того, если бы не я, вы вообще уехали бы из Академии. Но я сразу предложил закрыть пробой. И да, он вообще не мог появиться на территории. Здесь, помимо всего, магические блокировки на подобные вещи, и вы, уважаемый, должны это знать». «Да помолчите уже», — пренебрежительно отмахнулся преподаватель. «Через сколько ваши должны прибыть?» «Минут 15», после небольшой паузы заметил Метров. «Что может случиться за 15 минут?» «Все под контролем», — тем временем вновь повернулся ко мне Строганов. «Но вам, молодой человек, что-то все-таки не нравится. Я уже ликвидировал прорыв во Владимире», — честно сообщил ему я. «Его надо как можно скорее закрывать. Там, про Владимир я слышал», — перебил меня Строганов. «Вон, Афанасий информационное собрание проводил, но там на месте не оказалось магов с яйцами. Да и инквизиторы приехали хрен знает когда». «Да, Афанасий, меня там не было», — по-прежнему спокойно процедил Метров, «но, как по мне, он уже еле сдерживался, чтобы не огрызнуться откровенно подкалывающему его Строганову. А тот, я смотрю, смелый товарищ, так с инквизитором разговаривать. Или же я чего-то о них не знаю». Внезапно Строганов нахмурился и внимательно всмотрелся в портал, откуда перестали появляться твари. Наступило затишье. Кстати, студенты уже не так веселились, как сначала. Да и весь их вид говорил о том, что ребята устали. «Не успела ваша инквизиция, Метров», — презрительно хмыкнул он. «Сами закроем. Пора, пока не появился кто-то пострашнее». Профессор вытащил из кармана небольшой золотой амулет с вставленным в его центр громадным багрово-красным камнем и направил его на портал. Багровый луч вырвался из артефакта и вонзился в пробой. Окно его начало сжиматься. А вот дальше что-то пошло не так. Раздался дикий скрежет, сменившийся оглушительным визгом, что сиреной разнесся вокруг, заставив всех невольно заткнуть уши. Портал стал узким, но не закрылся. Через него буквально продралась новая тварь. Тварь напоминала того самого заключительного монстра, появление которого боялся Строганов, да и я тоже. Здешний босс, а именно это слово всплыло у меня в голове, когда я его увидел, представлял собой рогатого жука величиной со слона, закованного в какую-то странную отливающую металлом броню. Вот, в воздухе прозвучала длинная матерная фраза, и я увидел, как вокруг бледного препода закружились карты. «Студенты, назад!» — рявкнул он и повернулся к своим спутникам, что тоже активировали звезды. «Я справлюсь, уводите учеников». Те, погасив зеленую защиту, бросились исполнять приказ. Да, судя по всему, Строганов обладал непререкаемым авторитетом. Впрочем, его коллеги слегка припозднились. Напоследок в монстра врезалось с десяток энергетических заклинаний, к которым присоединилось еще десятка-два разнообразных созданий, и только после этого студенты, подстегиваемые отчаянно ругающимися и орущими преподавателями, стали отступать, оставляя Строганова наедине с жуком. «А ты что стоишь?» – тем времени рявкнул тот, обращаясь ко мне. «Сказал же, убирайся. Я было хотел предложить помощь, но, увидев бешеные глаза князя и толпу народа, быстро отхлынувшую от того места, где расположилась рогатая тварь, решил, что он точно знает, что делает. Отступаем», — коротко приказал я своей пятерке, которая, к моему удивлению, не выглядела сильно испуганной, скорее, рвущейся в бой. Если не считать мрачные Нессы, разумеется, мы отступили. И, к моему изумлению, тут я увидел появившуюся рядом с нами эльфийку. На мой естественный вопрос, чего она вообще здесь забыла, Иви ответила в стиле старого фильма «Белое солнце пустыни», стреляли. К этому времени помощники Строганова уже разогнали студентов, остались лишь самые упертые. Но их хватало, к тому же, по словам Фанвизиной, к ним присоединились пятерки из старших курсов, но в бой не пускали их, оставалось только наблюдать. Жук выглядел печально, бойцы моих однокурсников облепили его со всех сторон, но броня оказалась крепкой. Да, кое-где на ней выступила кровь, но на боевом духе рогача это нисколько не отразилось. Он яростно затрубил, и его окутало ядовито-зеленое облако, что сразу похоронило большую часть нападавших. Строганов зарядил по противнику каким-то фиолетовым лучом, но лишь слегка опалил его броню. Тот в свою очередь возмущенно заверещал, плюнув каким-то странного вида сгустком. Защита препода, опасно мигнув, устояла чудом. Миг, и тварь бросилась вперед.